Глава 39. Энни. Шаг вперед, два назад. Энни следовало ожидать, что с Олив будет именно так. Сегодня в понедельник выдался прекрасный теплый день. Они идут из школы, но девочка не в духе. «Я уезжаю, а ты с нами не едешь», — говорит она. Так вот, чем объясняется ее плохое настроение. Перспектива расставания, пускай и недолгого, не дает ей покоя. То же самое можно сказать и об Энни, которой не хочется разлучаться ни со своей подопечной, ни с ее папой. После нелепой сцены в холле Том ведет себя так, будто Энни с Рори. «Куда вы с нашим соседом идете в ближайшие выходные? Пригласите его к нам поужинать, если хотите. Энни очень хочется сказать: «Да, Рори веселый и милый, он очень нравится мне, но мы только друзья и ничего больше. Если вы захотите украсть мое сердце, оно свободно». Улыбаясь, Олив, Энни говорит: «Знаю, солнышко. В пятницу следующей недели, через целых 11 дней, ты поедешь погостить к бабушке и дедушке. Тебе будет весело». «Угу, а ты со мной не поедешь». Они входят в парк Бют-Шамон. Олив бежит на свой любимый холм, откуда видно лужайку, где дети кувыркаются и прыгают через скакалочку. Расстелив покрывало на упругом ковре из густой зеленой травы, Энни садится рядом со своей подопечной. «Я буду скучать по тебе, горошинка». Она открывает корзинку для пикника и протягивает Оле бутерброд, но та ложится на спину и смотрит в небо. «Это лучшее место на земле». «Мне тоже здесь нравится», — отвечает Энни, ложась рядом. Убрав руки под голову, она разглядывает клубящиеся облака. «Раньше моя мама возила нас с сестрой в Чесапикский залив. Там у нас домик возле пляжа. Я могла часами вот так лежать и представлять себе, что облачка живые». Энни вдыхает чистый воздух, пахнущий землей, и снова чувствует себя 13-летней. «Кристин думает, что я сумасшедшая». «Ты и правда сумасшедшая, а еще тупая». «Мне обидно, Олив». Девочка не отвечает. Энни украдкой смотрит на нее. Она отвернулась, спрятала лицо. «Спорим, ты не знаешь, что говорят настоящие друзья, если один случайно обидел второго», — произносит Энни, подпирая голову рукой. «А вот и знаю! Они говорят: извини!» Энни дотрагивается до плеча Олив. А другой человек отвечает: «Все в порядке». Девочка и няня некоторое время лежат молча и смотрят на небо. Наконец Олив нарушает тишину. «В школе мы читали про людей, которые называются Макены. Они живут очень далеко, на каком-то море, на Андаманском. Это в Юго-Восточной Азии». Олив смотрит на Энни, как на гения. «Ага, я туда уеду, когда вырасту». «Правда?» Энни срывает травинку и дует в нее, издавая тихий свист. «А зачем? Макены всем друг с другом делятся. Они ни о чем не грустят. У них нет никаких забот». «Звучит заманчиво. Может, и я с тобой поеду?» «А знаешь, что лучше всего? У Макенов нет слова «прощай».» Энни зажмуривает глаза и ждет, когда утихнет боль в груди. По возвращении в Штаты нужно будет поступить в Джорджтаунский университет. Она не должна говорить «прощай» этому ребенку.